«Родион Георгиевич, я прекрасно осведомлен о вашей нелюбви к особым методам работы», — жестко сказал заведующий особым отделом. «Поэтому должен кое на что открыть вам глаза. Барышня, которую вам наверняка сейчас жалко, никакая не Надежда Уварова, а Фаина Бранштейн». Макаров сделал паузу, отбил пальцами по столу нервную дробь и продолжил. «Как выяснилось, она член боевого крыла революционной еврейской организации «Бунт». Приехала из Вильна. Эти молодчики — отъявленные убийцы. Они назвали свою боевую группу «Массада» и намереваются уничтожить высших чиновников империи. Судя по всему, у барышни было задание внедриться в охранку, чтобы выявить агентов. Надо сказать, это ей почти удалось. Но я исправил ошибку моего сотрудника. Вот так». Сыщик слушал безжалостного коллегу и понимал, что все его Ванзарова предположения о невиновности Уваровой Бранштейн на самом деле могут быть ошибкой. Надежда или Фаина могла с легкостью позвонить к нему домой и с легкостью расправиться с Марией Ланге и профессором, но теперь уже все равно. Даже если она и убийца, то унесла эту тайну с собой. Остался последний шанс. Нужно во что бы то ни стало найти Ланскую. «Я все понял», — медленно выговорил Ванзаров, думая совсем о другом. «Вот и отлично». Макаров протянул руку. «Прошу фотографию». Ванзаров безропотно отдал уже ненужный кусочек картона. «А теперь, Родион Георгиевич, дело». «Какое дело?» — искренне не понял сыщик. «Дело профессора Серебрякова». Макаров понизил голос. «Это приказ. Надеюсь, вы понимаете, что я могу обратиться к вашему начальнику, господину Филиппову, но мы обойдемся без лишней канители. Вы же человек разумный». Ванзаров открыл ящик стола, вынул тоненькую папку и протянул Макарову. В ней не было ничего интересного. Обычный набор заключений экспертизы о вскрытии тела, протоколы пристава и прочие малозначимые бумаги. Протокол допроса Денниса Брауна и отчет о филерском наблюдении Родион Георгиевич предусмотрительно хранил отдельно. То есть в папке дела Марии Ланге. «Это все?» — строго спросил статский советник. «Все», — соврал Ванзаров, зная, что у него в кармане притаилась и самая главная улика — фотография Серебрякова с барышнями. Макаров пошел к двери и, уже взявшись за ручку, остановился, повернувшись к сыщику. «Надеюсь, господин коллежский советник, вы понимаете, что нет никакого профессора Серебрякова, и барышни Уваровой нет, и никогда не было, поэтому с этой минуты вы больше не проводите следственных действий, вы обо всем забываете. Это я могу обещать и вам. Всего доброго».